Тем временем у пустынных высот Иерихона христиане предавались посту и молитве. Вечером четвертого дня, когда стемнело, профессор Паули с 9 товарищами на ослах и с телегой пробрались в Иерусалим и боковыми улицами мимо харам Эш-Шерифа выехали на Херет-эн-Насара и подошли к входу в храм Воскресения, где на мостовой лежали тела папы Петра и старца Иоанна. На улице в этот час было безлюдно. Весь город ушел к харам Эш-Шерифу. Караульные солдаты спали глубоким сном. Пришедшие за телами нашли, что они совсем не тронуты тлением и даже не закоченели и не отяжелели. Подняв их на носилки и закрыв принесенными плащами, они теми же обходными дорогами вернулись к своим. Но лишь только они опустили носилки на землю, дух жизни вошел в умерших. Они зашевелились, стараясь сбросить с себя окутывавшие их плащи. Все с радостными криками стали им помогать, и скоро оба ожившие встали на ноги целыми и невредимыми. И заговорил оживший старец Иоанн. «Ну вот, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу вам теперь. Пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках его, чтобы они были едино, как он сам с отцом едино. Так для этого единства Христова почтим детушки возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!» И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули. «Ту эст Петрус!» — обратился он к папе. «Ецт ис эс, я грюндлищ эс виссен унд аусер, едем цвайфайф гезест». И он крепко сжал его руку своею правую, а левую подал старцу Иоанну со словами. «Со альзо ветершен нун зинт вир «Я айнс айн Гристо». Так свершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте. Но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и явилось на небе великое знамение. Жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Явление несколько времени оставалось на месте, а затем тихо двинулось в сторону юга. Папа Петр поднял свой посох и воскликнул: «Вот наша хоругвь, идем за нею!» И он пошел по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всею толпою христиан, к Божьей горе Синаю. Тут читавший остановился. «Дама, что же вы не продолжаете?» «Господин Зет, да рукопись не продолжается. Отец Пансофий не успел окончить своей повести. Уже больной, он мне рассказывал, что хотел писать дальше, вот как только выздоровлю. Но он не выздоровел, и конец его повести погребен вместе с ним в Даниловом монастыре. Дама, ну ведь вы же помните, что он вам говорил, так расскажите». «Господин Зет, помню только в главных чертах. После того, как духовные вожди и представители христианства удалились в Аравийскую пустыню, куда изо всех стран стекались к ним толпы верных ревнителей истины, новый папа мог беспрепятственно развращать своими чудесами и диковинами всех остальных, не разочаровавшихся в антихристе поверхностных христиан. Он объявил, что властью своих ключей он отворил двери между земным и загробным миром, и действительно общение живых и умерших, а также людей и демонов, сделалось обычным явлением, и развились новые неслыханные виды мистического блуда и демонолатрии.